нету, блядь, и телефон, и адрес. Как ты, блядь, все это узнал, аферистская рожа? Чинатик. Бандюга там живет, это ты, да, звонишься из 218, что это, твой голос не знаю? Блин, отъебись от дуры, ты тупая, поспать дай спокойно. А в 218 это бандюга живет, и ты, блядь, и... А в 218 это бандюга живет, и ты, блядь, из 218 бандюга названиваешь. Слышь ты, блядь, пидорасина из 224, я тебя сейчас нахуй приду, блядь, твою яблоко, блядь, и в рот засуну и поджарю тебя, как свинью нахуй. Понятно, первый бандит на Войковской, это из 218. Это ты, блядь, бандитка ебаная, блядь, своими собаками, блядь, тоже заебла. Еще, сука, раз, блядь, ты мне позвонишь сюда, блядь, я тебе, блядь, телефон в жопу засуну и в ухо, блядь, вытащу. Паскуда! Алло. Тебя в тюрьме ударят за старух. Да что ты, сколько хочу собак, сколько заимею. Пойма, блядь! Время сколько? Ты оперись! Иди, блядь, тебя ты давно в розыске, сука! Алло? Ты с хуя сорвался, блядь? Алло? Время-то сколько, вы сбросите? А то я тебе кислотой! Вы понимаете, во сколько вы звоните? Да вот сейчас Навальный заплатит, блядь, 8000! Это алло? Мое право! Алло. Это что за ёб твою мать? А это я возле двери стою. Блядь, ты сумасшедший, паскуда сумасшедший. Блядь, ты звонишь? Давай, погоди, открывай. Бандюга, сука. Открывай, сука. А, квартирку очистить хочешь? Да. Ныряешь насчет квартирки, аферист ебучий, хуй тебе. Фу. Не ты орешь, давай квартиру, паскуда ебаная в рот. Фу. Паскуда ебать. А нахуй ты мне сдался? Беседа с тобой проводилась. Это я назвал. Серьезно, точно меня назвал. Я не знаю, кто звонит. Да нахуй ты мне нужен со своим звонком? Ты че, дура, что ли? Ты же звонишь сюда. Да пошел ты нахуй, блядь, ворюга ебаная! Иго? Ку-ку? Алло? Придурок ёбаный. Угу. А ты откуда звонишь-то? Никому не звонила, паскуда ёбаная, брат! Ну а чё ты сейчас сюда звонишь? Нихуя не стоит. Потому что она не продается. Чего ты сюда звонишь? Бесполезно мне звонить. Я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Угу. А как вы узнали, что ко мне он звонил? Он же вам не докладывал. Угу. Чего о-о-о. Тебе нужно? А ты знаешь, что я сейчас все это записываю на диктофон, и потом это пойдет все в милицию? Что? Что слышал? Что ты хуйню-то несешь? Я тебя не понимаю, ты по-русски говори. Почти, блядь, я даже убью человека, мне ничего не будет. По возрасту. А она... Ты тут еще? Слышу, блядь. Да, правда, стой. Сидит дома и людей караулит. Чё? Тебе нахуй его положи, подарки-то жри, не подари. Алло. Алло. Я с соседями чай пью. Хуйню несешь, блядь. Неудачно придумал. Я тебя, блядь, издалека вижу, ебаная врать. Слушай, интересно, ты актизуйте, ты вспомнил. Это вот не этот голос. Я сейчас поднялся, позвонил в дверь. Она сказала, это по телефону говорит, а там в дверь говорит. Не может быть такого, так ведь? Так. Я твой подход ебать хотела. И там кто-то это самое, кто-то еще есть. Это не в нашем подъезде. Почему не в нашем? А в каком подъезде это? Это своей матери спроси, почему она тебя не воспитала. А так в каком это подъезде-то? Ты бандюга. Я бандюга. А ты проститутка. Да, это я туда тебя посылаю, блядь. Куда ты посылаешь? Давай. Блин, ты скажи свою адрес-то хоть, это самое. Я в гости зашел, чай попил. Мне надоело. Ой, Василия Косяковская. Алло. Улица Авеню, дом 148, квартира... О, видишь, еще... 1220. Алло. Улица Кузьма Бруковская, дом 185, квартира 409. Алло. Чёрт? Да, алло. Ты получишь пах двуском табло и в грудину. Понял? Нет, не понял, а чё? Ты понял, блядь? Знаешь, то, что я сейчас... Ты послушай меня. Ты знаешь, то, что я сейчас записан на диктофоне, то, что тебе яйца оторвут. За ты такие готов, слова, ты, блядь. Ты мне сейчас говоришь. Ты что, блядь, ёбнутый, блядь? Ты что, опять брякаешь? Я работаю в спецслужбе. Ты работаешь пидором. Ты знаешь, ты приходи, я знаю твою квартиру. Вот вы названете. Ты приди сюда и скажи это все. Че ж ты ссышь-то прийти? Я тебе, бля, такой нахуй сейчас. Да. Ты мне, ты не мне, ты у меня. Я тебе сейчас зайду. Ты понимаешь? Это с тобой так же. Я знаю, я знаю, что ты сцекло. Ты приди и скажи это все. Понимаешь, ты звонишь в 5 утра. Мне правда на работу завтра, сегодня уже. А ты звонишь, ты нажрался, блядь, как будто хуйню несешь. Как ванный тазик, блядь, как мячик в футболе. Ты понял? Да, я понял, но ты приди и скажи это мне. Че ты ссышь-то? Я пьяный. Ну и что ты ссышь-то? Ты приди и скажи. Если ты уж такой деловой, приди и скажи мне это. Я к пидорам схожу. Выходи. Чё ссать-то? Я не могу больше сейчас, понимаешь? Чего? Я хочу, чтобы ты пришел и сказал ты мне... Чё ты все по телефону-то? Чё ты как музыка? Я лежу, отдыхаю с матерью. Ну а чё тогда мне-то звонить? Слушай, я тебя за лупой, блядь, по голове настучу, блядь. И скажу, что так и было. Я хочу. Я хочу, чтобы ты за лупой мне настучал. Ну ты приди и скажи это. Чего вы звоните и по телефону все говорите? Ты приди и скажи, как мужик, грудь вперед скажи. Вот я такой-то, такой-то. Давай, заходи, я тебя жду. Ты вообще, блядь, зачем мне-то звонить? Посмотри, блядь, стоит у тебя шняга или нет? Да, стоит. Иди, заходи, посмотришь, что ты. Давай, родной, что, я жду тебя. Что ты стоит? Да, давай. Ты в спецслужбе как раз придешь, как все скажет. Ты же где-то сам, там орел с тепло, перелетай. Чупа нахуй, ты мобильный, блядь. У тебя шняга не стоит, блядь. Ты мобильный, блядь, да? Поешь песню. Я сейчас выйду, блядь. Давай. Я вот этого только и жду. Давай, сам все, говори. Дерни, блядь, сейчас стоит еще, блядь. Давай. Хуило ты, блядь. Давай, вот что ты звонишь по телефону-то? Ты уж давай, как мужик, приди и скажи. Давай. А сосуд у меня первого. Ну давай. Я все сделаю, давай, приходи и говори. Ты сам что ты звонишь сюда? Вот ты мне в 5 утра звонишь. Вернее, хватит, что ты мама. Ты приди и скажи это все. Слышь? Ну что давай, за хуй там, блядь? Вот нечего мне звонить. Ты приди лучше и скажи, ты же мужик. Ты как настоящий мужик себя приди и скажи прям. Вот так и так прям. Давай, я тебя жду. Это не мужик, блядь. Это ты, блядь, ну, мужчина, знаю, блядь. Давай, ну ты-то мужик, ты самое главное зайди. Чё ты боишься-то? Я же не мужик. Ты мне звонишь ночью. Ты мудак, ведь это вы звоните мне-то. Что ты? Вы в 5 утра звоните мне. Что дальше-то? Что ты звонишь-то, блядь, долбоёб? Я говорю, я тебе еще раз объясняю, блядь. Ты приди и скажи, я же не звоню, это вы мне названиете. Время 6 час. Мне сегодня на работу. Ты мне названиваешь, вернее, мама твоя пизнутая названивает. И такую хуйню. Ты приди мне сейчас это и скажи в лицо. Кто тебе играет, долбоёб, дебил ты? Да я долбоёб. Ты умный, ты прям орёл степной, казак такой. Что ж ты такой прям... Что ты слышишь, прикид-то, ты мне объясни. Кто тебе звонит, дам ты, блядь, а? Алло. Кто тебя, блядь, что трогает, ты? Блядь, быдло ты, блядь. Да я-то быдло. Ты приди, скажи ты мне это. Что ты по телефону все? Или ты правда ссыкус такой? Кто тебе нахуй названивает? Ты что, охуела, блядь, на другом конце провода? Ты дурак, что ли, блядь? Ну это же вы мне звоните, а не я вам. Сколько? Вы что, правда, что пизнутый до такой степени, что ли, соображаете? Ты сейчас выйди туда, я сейчас подойду. Да я вышел, ты, блядь, ёбнутый, что ли, блядь? Я уже давно стою на улице. Я не стану. Да это я уже слышал, ты что, слышишь, что ли? Ты же я скоро посадить на шнягу. Давай, давай, ты приди только такой, ты же орёл, степну. Я просто в гневе. Давай, приходи, я тебя жду же. Ну что ты? Ну что я тебя уговариваю? Что ты как мне не нужен? Засал ты хуй, блядь, в холодном коридоре, блядь. Ну это я понимаю, ну все, давай. Ты самое главное, что ж ты по телефону-то все это? Сука, блядь, я этот телефон вычислил, мать уже, блядь, на конях, вычислил телефон твой и пиздец. Вот смотри, это ты, твоя полудурочная мама мне звонит в 5 часов 12 минут, блядь. Мне сегодня на работу, сука. Что, блядь, ты пиздец, сказал, блядь? Тварь? Теперь, блядь, ты, тварь. Я сказал, я обрезаю твой давай телефон. Жопа тебе. Давай, приходи, сука. Приходи. Что, охуел уже, блядь? Или заблудился в этой жизни, блядь, а? Блядь, что ж ты за пидорас такой, блядь, правда? Ну что ж ты, блядь, это самое? Не понимаю, вот ты, блядь, пьяный, блядь, мне названиваешь, блядь. И на меня же валю, что я вам названю. Вы когда-нибудь хоть прям соображать начнете, блядь? Ты, блядь, там лежишь, блядь, опухший. А ты скажи свой адрес, я тогда к тебе зайду. Первый подъезд. Роман, первый подъезд. Чего? Первый подъезд какой? Какая квартира? Ты, если ты хочешь, блядь, выйди сейчас, вот, первый подъезд, я с тобой поговорю, блядь. Давай, давай. Давай. Сейчас подъедем с ребятами. Ты, блядь, я срал на вас, блядь, не срал. Если ты мне зазвонишь, зачем же я к тебе пойду-то? Ты, блядь, ты дурак, что ли, блядь? Чего ты кричишь? Подожди. Вот давай подходи к 8 подъезду с ребятами, блядь. Чего ты срал, блядь? Давай. Что дальше-то? Чего ты звонишь-то, блядь, долбоёб? Блядь, это ты мне названишь, твоя придурочная мамаша, блядь, ёбнутая, блядь. Ёбнутая? Это же пиздец, блядь. Ребят, вы ебанулись, блядь, вы придите к 8 подъезду, я жду вас. Алло, ну что же опять-то молчать-то, блядь? Это вы мне названиваете, блядь, я заебался это слушать. Приходи к 8 подъезду, я жду тебя, блядь. Слышите, блядь? Я помню, блядь, ходил в Мосгаз по Москве, ёбаный, и людей убивал, нахуй. Пиздец, пиздец, зачем ты мне звонишь, ты мне, блядь? Ты, сука, говорит, что... Да я, сука, было, зачем блядь, ты звонишь-то? Ты ёбнутая тварь, блядь. Это же пиздец, ты ёбнутая тварь, блядь. Ты на что, блядь, берёшь, паскуда волосная? Время, 6 часов утра, ты мне названишь. Ты зачем мне это делаешь-то? Ты мне объяснишь... Ты ебись, блядь, тебя ты давно в розыске, сука. Да я в розыске, блядь. Что ж ты, блядь, мне-то названиваешь? Откуда, блядь, ёбаный рот? Ты что, ёбнутый, правда, блядь? Ты ёбаный, тебе да давно к психиатру надо обратиться. Да. Ты пошли своего этого пизданута, кто там у тебя? Сынок, хуёвый. Пусть подходит к 8 подъезду, я его жду. Банда из Амура. Были в баде урки шулера. Наша банда занималась темными делами и за ним следила Губчика. ты понятия, слышишь ты, пидор, давай выйдем побазарим с тобой по понятиям, у тебя жопа будет шире плеч, нахуй. Да, блядь, ну, короче, это самое, я же говорю, что время, полшестого, ребят, у вас правда мозги-то есть, блядь, а? Не я вам звоню, слышь, малая, вы мне звоните. Драли, когда шесть человек, давай, нормально? Давай, заходи к ней, сама, к восьмому подъезду, ну, чё ты? А у тебя попа болеть не будет? Нет, я тебя жду уже. Че ты, блядь? Че ты слышишь, как не мужик-то? А, ну не мужик, не извиняюсь. Что тебе сделаешь? Если не мужиком родился, то не мужиком же и помрешь. Куда подойти? Подробно изучить это уникальное жилище. В антикварных буфетах... Куда? Давай подойду. Как в музее. С одной лишь разницей. Всеми этими серебряными, медными, бронзовыми...